Глава 7. Очень странный Дед Мороз. Утром, слегка бледные после перепоя, но полные новых сил и решимости, мы втроем покинули Вахтанг-холл и сразу же, выйдя из подворотни, разошлись в разные стороны. Люсьен, с видом жертвы, отданной на заклание, медленно побрела к ступенькам магазина «Вкус Победы». Я дворами стала пробираться к Дому Светы, чтобы оттуда пронаблюдать, как пройдет встреча. Виталик отправился домой проведать отца, после чего мы договорились встретиться с ним и обсудить дальнейшие действия. Многозначительно переглянувшись, при этом подумав каждый о своем, мы растворились в ослепительном молоке зимнего утра, в его бодрящей снежной свежести. От заспанной и растрепанной Светки, которая, открыв дверь, сразу же вновь завалилась в постель, я позвонила Володьке. Он оказался уже на службе и вовсю занимался моими, то есть нашими делами, но пока ничего нового сказать не мог. Сварив себе кофе и удивляясь тому, что Светлана может спокойно спать в такое утро, когда меня буквально колотит от тревоги, я устроилась возле окна вести наблюдение. Странно, но Люсьен на ступеньках магазина «Вкус Победы» все еще не было. Ясно, что ноги не идут, но ведь не настолько же, чтобы прийти позже меня. Так-так. Наручные электронные часики Светки, валяющиеся на кухонном столе, пропищали 8 часов. Даже от этого мышинного звука в абсолютной тишине я невольно вздрогнула. Вот 2 каких-то крупных мужика уверенными шагами подошли к магазину, но вовнутрь заходить не стали. Похоже, посыльный от штыря. Сам он вряд ли придет, опасаясь засады. Остановились на крыльце и озираются по сторонам, мешают озабоченным покупателям входить в гастроном и выходить из него. Вот один отправился в магазин, а второй выжидательно замер возле мусорной урны, внимательно оглядываясь по сторонам. Черт возьми, где же Люсьен? Неужто она затеяла какую-то самодеятельность? А ведь я так понадеялась на ее помощь в бункере у штыря. Целый час вчера рассказывала, что и как она должна попытаться разузнать. И Люсьен кивала с умным видом, даже какие-то советы подавала. Неужели в последний момент испугалась? Второй штырек вышел из магазина, молча пожал плечами, и теперь они снова стояли на ступеньках вдвоем, разглядывая спешащих по проспекту прохожих. Знала бы бабулька, которая что-то выговаривает сынку, который задел ее палку, что тот сейчас может запросто засадить ей пулю между глаз, побежала бы, наверное, со своей хлебной авоськой, не оглядываясь. Ничего себе! 9:15, а Люсьен все еще нет. В волнении я хлебнула с одной чашки кофейной гущи и зажала ладонью рот, словно мой кашель можно было услышать на улице. Минуты тянулись слишком медленно. Так бывает, если смотришь на струйку песка, перетекающую из сосуда в песочных часах. «Ау, Люсьен, твой закидон сильно осложнит мою жизнь, и не только мою». Мужчины все еще топтались на крыльце магазина, курили. Интересно, наблюдает ли за этой сценой штырь? Или ждет, когда его бабу привезут куда-то в условленное место? 9:25. Резко развернувшись, мужики пошли в том же направлении, откуда только что появились. Теперь ясно, что Люсьен испугалась. В этом не оставалось никаких сомнений. Как я даже не предположила, что такое может случиться. А все потому, что вчера чересчур расслабилась, потеряла бдительность. Попранные в постели неписанные законы частного детектива начинают мстить за себя, показывать злой язык. Одна радость, что хоть 2 бандюк разглядела в мельчайших подробностях, и любого без труда узнаю при личной встрече. 25-кратная морская подзорная труба, в которую Светлана выглядывала своего потенциального мужа, помогла разглядеть даже шрам над бровью у одного мордоворота и все детали, более приятные на вид внешности, другого. Но все остальное было довольно неутешительно и мрачно. Я бросилась к телефону звонить домой к Витали. Благо, номер его домашнего телефона прочно сидел в мозгах еще со времен нашего сладкого романа. Вдруг они с Люсьен о чем-то договорились, когда я уже отключилась под гипнотическим взглядом рыбы, или у него есть какое-то свое объяснение поступку Люсьен. Никто подозрительно долго не подходил к телефону. Странно, обычно Павел Андреевич с утра на ногах. «Алло, мне Виталия». «Я», — раздался странный, какой-то даже страшный, безжизненный голос Виталика. «Где ты? Приезжай срочно». «Да ты в своем уме?» — изумилась я его приказу. «Ты еще не знаешь ничего. Тут такие дела». «Отца убили. Он мертв», — сказал Виталий, и в телефоне послышались короткие гудки. Бросил трубку. А я села за кухонный стол, обхватив руками голову. Вот попала в заваруху. Теперь непонятно, как выпутываться. «Ну, кому мог понадобиться добрейший человек Павел Андреевич?» «Ты что, тоже башку ломит?» — спросила возникшая в дверях Светка, сонно потягиваясь. «Мне кофе-то хоть оставила? Да что с тобой?» «Кто-то жизнь ломит, в смысле ломает, и прямо под Новый год». «Слушай, а ты где отмечать будешь? Приходи сюда, а? Заодно посмотришь на моего нового дорогого. У тебя же глаз алмаз. Там один товарищ с прошлого раза про тебя заспрашивался». «Постараюсь, Светик. Спасибо за кофе. Я тебе еще позвоню», — сказала я подружке, торопливо одеваясь. В гардеробе Вахтанга нашлась для меня чья-то старенькая дубленка и затрапезный берет. Эх, пропала моя белая снегурочья шубка, оставленная на вешалке дачи дворца Штыря. Приходится довольствоваться чьими-то обносками. Но это к лучшему. Скорее всего, вчера в темноте, а потом в пылу борьбы, бандиты не слишком запомнили мою внешность и находятся в полной растерянности, абсолютно не зная, как и где меня искать. «Ты чего так вырядилась? Опять, что ли, следишь за кем-то? Может, лучше мою куртку наденешь?» — предложила Света, увидев, как неуклюже пытаюсь я обуться в чужом тяжелом балахоне. Я с благодарностью сменила его на Светкину спортивную куртку. «Ты должна мне помочь. Учти, это очень важно. Начиная с 9 утра будешь звонить по телефону вот этой девушке». Я протянула Свете визитку с координатами Вестника Тарасова и ни в чем не повинной Дарьи. «Звони, не переставая, пока не застанешь ее. Если не будет на месте, всеми правдами и неправдами найди ее домашний телефон и сумей убедить, чтобы она хоть на день куда-нибудь скрылась. Скажи, что от этого зависит ее жизнь. Я потом все объясню. Поняла?» «А что, правда жизнь зависит?» Удивленно смотрела Света на визитную карточку, словно на ней были начертаны тайные знаки судьбы. «Сейчас конкретно и лично от тебя. Сумей ее предупредить и убедить. А у меня сейчас срочное дело. Созвонимся». Мчась в такси к дому Виталика, я проклинала Саньку-рекламиста самыми нехорошими словами за то, что напечатал на визитке несколько настоящих фамилий. Выпендрился, понимаешь ли. Впутал ни в чем не повинного рекламного агента в охоту, которая на глазах становилась все более жестокой. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Поверить невозможно, что на сей раз стреляли в Павла Андреевича, бывшего учителя истории, образцово-показательного пенсионера и просто доброго человека. Сердце сжалось при воспоминании, как тот в последний раз совал мне в руки детский подарок. Только что, всего лишь позавчера. Увы, страшная новость оказалась правдой. Виталий собрался идти в милицию давать показания и ждал только моего приезда. От подробностей убийства Павла Андреевича, тело которого сейчас находилось в морге, у меня даже защемило сердце. В старика стреляли ночью в подъезде, когда тот возвращался домой в костюме Деда Мороза. Ходил в таком виде в соседний дом поздравлять детей из какой-то многодетной семьи. Пуля попала в самое сердце, и смерть наступила сразу. Из соседей на шум из своих квартир никто не вышел. Лишь рано утром девочка, выйдя гулять с дико заскулившей на площадке собакой, увидела мертвого Деда Мороза с окровавленной бородой, после чего вызвали милицию, и началась привычная процедура опознания. «А меня не смогли найти, не знали, где я», — сказал Виталик, пряча глаза. Я примерно догадывалась, о чем он сейчас подумал. В то время, когда ночью Виталя был наверху блаженства, его отец лежал в подъезде, мертвый, с простреленным сердцем. Какие тут найдешь слова для утешения? Про то, что наша жизнь — это сплошное параллельное кино, и в каждой точке происходят свои ужасы и мелодрамы, зачастую никак не пересекаясь сюжетами, говорить не хотелось. Тем более для меня эта тема закрыта навсегда, не стоит лишний раз трепать нервишки. Зря я тебя послушался. Получается, что спрятался, а вместо меня убили отца. Я у Вахтанга сидел, а в него попали. С ненавистью к себе прошептал Виталий. Никогда себе этого не прощу. До конца дней. Погоди, здесь что-то не то. Как это вас могли перепутать? Из-за костюма? Маловероятно. Вполне возможно, что убийца ждал именно Деда Мороза, то есть Павла Андреевича, и ты здесь ни при чем. Попыталась я хоть чем-то успокоить Виталика, на которого страшно было смотреть. Я даже не стала ему пока говорить про бегство Люсьен, чтобы до конца не убивать парня. А сама подумала, ну правда, как можно ошибиться, если в подъезде, как и позавчера, было светло? А не нарочно, раз меня найти не могут. Решили показать, что ни перед чем не остановятся. Разве ты не поняла? Они вызвали меня на открытый бой. А я сидел, вино пил. Горячился Виталик. Кто они? Ты их знаешь? Спросила я Виталика в упор. Нет, не знаю. Ошалело развел он руками, осознавая, что по-прежнему понятия не имеет, с кем нужно вступать в этот самый открытый бой. С воздухом, что ли? То-то и оно. Лично я не уверена, что это дело рук Штыря, хотя от него всего можно ожидать. Только зачем ему новое убийство в центре Тарасова? Неужто из-за Люсьен? Что-то не похоже на страшную месть из-за похищенной любимой, особенно после приказа стрелять по машине. Здесь явно дела более серьезные. Но какие? Виталик решил не слушать больше ничьих советов. Пошел в милицию давать показания и выяснять самолично подробности ночного убийства. Что ж, это его право. Мое дело попытаться все же прекратить зимнюю охоту, тем более, что и сама я оказалась под прицелом. Я решила пока подождать Виталика здесь, не метаться попусту по городу. Нужно сделать необходимые звонки, поразмышлять над убийством бедного доброго Деда Мороза. Рискованно, конечно, но не больше, чем все остальное. Пока в дом, оцепленный милицией, бандиты соваться не должны. Возле входной двери в квартиру Юшковых что-то хлопотливо фотографировала и вымеряла следственная бригада. Они утверждают, что всю ночь в подъезде горел свет. Странно, как тогда наемник мог перепутать Виталика со стариком? Почему-то версия о посредованной мести Виталику через убийство отца тоже представлялась мне чересчур фантастической, а как раз в ней-то ни менты, ни соседи не сомневались. На лестничной площадке громко обсуждалось, сколько родственников и знакомых погибает в наше время ненароком из-за горя бизнесменов, на которых включены счетчики. Слушая разговоры сквозь приоткрытую дверь и невнятные показания перепуганных соседей, я подумала из чувства протеста, А что, если попробовать вывернуть эту версию задом наперед и представить, что стреляли именно в Павла Андреевича? Тогда и вся предыдущая история может увидеться несколько в ином свете. Может, в машине преступники тоже целились в Ежкова-старшего? И тогда, на даче? Почему Виталик решил, что вся эта заваруха связана исключительно с его конкретными делами? Предположение про охоту на Павла Андреевича, конечно, выглядит абсурдно, это ясно. Но если его хотя бы опровергнуть, можно приблизиться к разгадке. Тяжело вздохнув от предстоящего морального испытания, я толкнула дверь в комнату-кабинет Павла Андреевича, где стояли на полках его книги, а в углу виднелся знакомый картонный ящик с детскими подарками. На столе аккуратно висел старенький, но безукоризненно отглаженный пиджак. Вещи словно бы ждали возвращения хозяина и были уверены, что тот вот-вот вернется. В идеальном порядке, как это нередко бывает у отставных военных или педантичных учителей, на большом старинном письменном столе были расставлены приборы для ручек и карандашей, маленькая аптечка, в которой всегда был под рукой валидол и нитроглицерин, баночка для скрепок, визитница. Присев за стол Павла Андреевича, я начала просматривать визитки в коллекции бывшего учителя. Какой-то деятель из Министерства образования, незнакомые фамилии и названия фирм, много визиток сотрудников банков и коммерческих магазинов. Непонятно, откуда у пенсионера столько знакомых среди толстосумов. Коллекционировал он их, что ли, эти визитные карточки, как и я. Дойдя почти до конца красивого блокнота в кожаном переплете, с той лишь разницей, что каждая пластиковая страница имела специальные окошки для визитных карточек, я обалдела, замерла, не веря своим глазам. Кривин Владимир Алексеевич, президент торговой фирмы «Гном», золотыми буквами было написано на черном картонном прямоугольнике. Томилин Анатолий Сергеевич, коммерческий директор торговой фирмы «Гном», значилось на соседней визитке. Вот это да! Эти-то друзья откуда здесь взялись? Разбор бумаг на столе Павла Андреевича Ежкова объяснил мне, по крайней мере, его пристальный интерес к жизни сильных мира сего. Папка для бумаг, подписанная аккуратным учительским почерком старомодным словом «прошение», содержала целую стопку заготовленных к отправке писем от детского фонда «Открытое сердце» ко всем подряд организациям с просьбой о деньгах, которые в одном случае обзывались спонсорской помощью, а в другом – материальной поддержкой или меценатством. Насколько я поняла, Павел Андреевич проделывал сизифов труд, беспрерывно писал и рассылал свои прошения – во все присутственные дома города Тарасова и напрашивался на личные визиты к директорам, после которых он нередко лишь получал для своей коллекции новую визитную карточку. Почти ко всем письмам были приколоты ответные резолюции с вежливыми безликими отказами. Но, видно, Павел Андреевич не терял надежды на то, что его открытое сердце может достучаться в закрытые. Кое-где в руки попадались приколотые к письмам бумажки с напоминаниями самому себе, типа «позвонить в марте, ожидается рекламная кампания» или «прийти снова через месяц». В ящике стола в аккуратном порядке лежали папки с документами детского фонда «Открытого сердца», устав, какие-то договора, план работы, газетные вырезки с заголовками типа «К детям с открытым сердцем». «Открытое сердце» значит «веселый праздник». Отдельная папка представляла собой целое собрание сочинений протоколов собраний детского фонда «Открытое сердце», написанных чьим-то круглым пионерским почерком в лучших советских традициях. Все здесь было по правилам. Присутствовали, голосовали, постановили. Спрашивается, кому это надо? А вот мне и понадобились протокольчики-то. можно прочитать и за полчаса составить полную картину трехгодичной деятельности детского фонда «Открытое сердце», если будет необходимость. Впрочем, интересного на первый взгляд в протоколах не было. Финансовые и грошовые дела, организация концертов ко Дню защиты детей, распределение рейдов по многочисленным семьям. Вот чем, оказывается, занимался советский историк в отставке. Продвигал в жизнь теорию малых дел, придуманную 100 лет назад народовольцами и позже осмеянную большевиками. Устав от обилия рассыпанных по протоколам пионерско-пенсионерских начинаний, я на полпути оставила изучение этого собрания сочинений «Открытого сердца», решив заглянуть лишь в самый последний лист. И прямо-таки обалдела, опять увидев на странице ту же знакомую фамилию – Владимир Кривин, при чтении которой во рту появлялся железный привкус крови. Как он здесь-то оказался? Протокол собрания, датированный 18 октября этого года, содержал краткие сведения о перевыборном собрании детского фонда «Открытое сердце», структура которого подразумевала трех руководителей-сопредседателей и остальных добровольных членов. Первым и постоянным председателем фонда оставался главный его закоперщик, о чем можно было судить по первым протоколам Павел Андреевич Яшков. Вторым был неизвестный мне Матвей Егорович Бибека. Третьим – слишком хорошо и печально известный Владимир Алексеевич Кривин. Что за чертовщина? Почему Виталик вчера ничего не сказал о том, что отца с Кривиным связывали какие-то дела? Вот это новости! А я-то думала только про подарки, конфетки-бараночки. Теперь я с особым нетерпением ждала возвращения Виталия домой. Скорее всего, зря он возомнил себя живой мишенью. Кто-то неведомый метил и стрелял прямо в открытое сердце. Сначала раз, потом еще раз. Не может быть, чтобы два этих убийства были лишь совпадением. Нет-нет, что-то здесь не так, особенно накануне Нового года. Прежде всего, надо проверить расчетный счет открытого сердца в банке, отыскать Матвея Егоровича Бибека, бухгалтера, и того, кто вел протоколы. Что еще? Наконец-то вернулся Виталик, на которого я смогла наброситься с расспросами. «Даже вспоминать об этом не хочется», — сказал Виталик, безжизненно махнув рукой, когда я стала спрашивать его о фонде «Открытое сердце» и об участии в нем Володьки Кривина. «Ты не о том сейчас думаешь, это сплошные пустяки». «С самого начала все в подробностях», — прицепилась я к Виталику, рассказ которого оказался не слишком длинным. 4 года назад Павел Андреевич вышел на пенсию и начал страшно переживать по поводу своей невостребованности и ненужности обществу. Виталик думал, что отец вовсе не переживет такого удара и отправится на тот свет вслед за матерью, которая за год до этого не перенесла операции. Идею фонда подкинул Павлу Андреевичу сам Виталик после жалобы старинного друга отца, клубного работника с 40-летним стажем Матвея Егоровича Бибека, на невозможность пробить стену, даже когда хочешь сделать доброе дело. Виталик тогда и подсказал, что в наше время любые дела, и добрые, и недобрые, лучше делать официально, имея юридический адрес, расчетный счет и бумаги с фирменными знаками. Он же самолично помог старикам, видя, как оживился отец при одной только мысли заняться новым делом, состряпать устав, заплатить деньги за регистрацию и расчетный счет, перевел в новый фонд немного денег. Виталик так и думал. Будет подкидывать старичкам скромные суммы, чтобы те отводили душу с пользой для общего дела. Тем более Матвей Егорович славился в городе как незаменимый организатор детских утренников и всевозможных клубных праздников. Если нет денег, можно подбрасывать сладкой натурой. Но Виталик явно недооценил организаторские способности отца, который решил поставить дело на широкую ногу. Разработал план работы на год и отдельно на каждый месяц, а также параллельный план по сбору средств для намеченных мероприятий. Начались даже конфликты из-за того, что Павел Андреевич бесперерывно ходил выпрашивать деньги к людям, которых Виталик считал своими врагами, и часто ставил сына в нелепое положение. Но убедить отца хоть в чем-либо, этого упрямого и убежденного в своих идеях учителя с 30-летним стажем, было практически невозможно. Он считал, что дела, которыми теперь занимается, и вообще детские проблемы, должны быть вне любых торгово-денежных и личных отношений. «Я действую не как отец Виталия Яшкова, а как представитель детей, а это большая разница», — говорил Павел Андреевич после очередного дурацкого случая. «И этого мне никто, даже родной сын, запретить не сможет». Но окончательно переполнилась чаша терпения Виталия, когда фонду «Открытое сердце» удалось найти спонсора в виде конкурирующей фирмы «Гном». Причем гномы сами вышли на стариков, перечислив сумму, необходимую для проведения масленицы со всеми блинами, сувенирами и лошадьми с колокольчиками. Так совпало, что в «Гноме» работал бывший ученик Павла Андреевича, Толя Томилин, который сумел убедить своего начальника оказать помощь «Открытому сердцу», причем не один раз. Этот же Толя подсказал Павлу Андреевичу ход конем – ввести начальника в руководство или попечительский совет фонда, что и было сделано в октябре, к ярости Виталика, который отказался после этого совсем иметь отношения с «Открытым сердцем». «Это мои связи», – твердил свое Павел Андреевич. «Почему я должен от них отказываться? А не хочешь помогать? Ничего, мы теперь и сами справимся». На этом отец и сын разошлись с миром. К теме фонда никогда больше не возвращались и начали автономно заниматься каждый своим делом, пока не случилась эта декабрьская непонятная охота. «Какая жалость, что ничего этого я не знала позавчера», — сказала я, выслушав рассказ Виталика и собирая с собой на проработку в большую сумку все папки, имеющие отношение к детскому фонду «Открытое сердце». «Ты думаешь, эти убийства связаны?» — спросил Виталик. «Но почему?» «Мне нужно срочно встретиться с Матвеем Егоровичем и с Анатолием Томилиным». «Не получится. Матвей Егорович в ноябре скончался от инфаркта. Разве я не сказал?» «Ничего себе! Получается, все «Открытое сердце» осталось без своей верхушки. И что же, теперь закроется?» — удивилась я невольно. «Да кто знает. Может, закроется. На счету-то все равно сейчас ни копейки. Может, еще какого-нибудь активиста выберут. Там теперь человек 20 всяких старичков крутятся. Вдруг кто найдется из желающих? Мне как-то ни к чему. Слушай, Таня, а что мне теперь делать? Голова кругом идет». Снова забыл про свой бойцовский пыл Виталик. «Звони в похоронное бюро. Тебе есть сейчас чем заняться», — напомнила я Виталику горькую правду. «Только постарайся поменьше выходить из дома сам. На всякий случай действуй через кого-либо другого. Будь на телефоне. И не говори. Меня ведь 2 дня дома не было. Может, звонил кто? Сообщение оставил на автоответчике», — вспомнил Виталик. «Ну ты, сучий Дед Мороз!» — послышался вдруг в трубке незнакомый голос. «Ты подарки нам принес? Предупреждаю последний раз. Если не откажешься, пеняй на себя. Советую быть позговорчивей». Продолжал отвратительно пищать автоответчик, пока мы, застыв у телефона, смотрели с Виталиком друг на друга широко раскрытыми глазами.